Сильвия намеревалась поженить молодых людей, но она имела глупость, в таких делах самые умные женщины становятся глупыми, дать им это понять. Холодная Бернадетта загорелась, как хворост. Марк презрительно отвернулся. Может быть, кто знает, он бы еще оценил мускатный виноград, если бы сам его нашел, но его возмутило, что решают за него, решают, не спросясь. Этого было достаточно, чтобы лисица подняла на лозу ножку. Он стал теперь замечать лишь то, что его раздражало во внешнем и внутреннем облике Бернадетты. А между тем она была не лишена привлекательности. Она была худа, но хорошо сложена, и изящна. Может быть, чересчур смугла, но приятно. Худоба — это в известном смысле мать сладострастия. А главное, она отличалась чисто парижским умением использовать свои недостатки. Чуть-чуть косметики. Платье простое, но сшитое с большим вкусом, без укоризненной линии. А это было не последним достоинством в глазах Сильвии. Бернадетта была похожа на статуэтку из Танагры. Из-под нее головка, которая напоминала головку копчика. Но даже эта круглая головка, в которой было что-то упрямое, не нарушала общего впечатления. Она сама была стильной и в стиле всей вещицы. Когда Бернадетте этого хотелось, но это бывало, когда только на нее смотрел Марк, ее истинно черные глаза загорались, преисполнялись нежности, в них сверкал живой ум, их манящий взгляд мог бы расшевелить покойника. Но на Марка они производили обратное действие. Он взвивался на дыбы, и тем стремительнее, что против его воли они волновали его, и он со злостью вырывал жало. Сильвия не могла понять, почему племянник отвергает счастье, которое она ему предлагала. Это прочное и тонкое парижское изделие. Она-то знала толк в таких вещах. Не дешевка какая-нибудь, материал добротный и надолго. Скорее, человек износится, чем такой материал. Девушка честная, работящая, толковая, наделенная, кроме приданого, быстрым, ясным, практическим умом. И, кроме всего прочего, она приносила этой жалкой обезьяне нетронутую девственность и сердце, неискушенное в любви, сердце, горевшее им одним. Вот мартышка! Бернадетта открылась ей во всем. И хотя Сильвия в глубине души была восхищена, она, однако, ворчала и стыдила девушку за то, что та загорелась страстью к такому скверному, такому некрасивому, глупому и гордому мальчишке, нищему, как Иов, и как Иов сварливому. Бернадетта была того же мнения и еще больше любила его за это. Сильвия убеждала Бернадетту, что Марк ее недостоин, что для него было бы большой честь, если бы Бернадетта вышла за него. Однако, если бы Бернадетта поймала ее на слове и стала все это повторять как свое собственное мнение, Сильвия намылила бы ей шею. Сильвия сказала бы ей, что она недостойна развязать ремень на ноге ее племянника. Она чертовски им гордилась. Сильвия считала, что поносить его может только она, потому что она надела на него первые штанишки, когда он был малышом, и она же сняла их с него. Он весь принадлежал ей с головы до ног. Но почему, черт побери, это животное отказывалось лечь в постель, которую она ему приготовила? Сначала она стыдила Бернадетту за любовь к Марку, потом стала стыдить ее за то, что она не умеет заставить себя полюбить. И вот для самолюбия Бернадетты этот упрек был гораздо чувствительнее. Они обсуждали, как залучить этого дуралея. И так как цель была благая, то все средства были хороши. Можно даже подкрашивать себе мысли, как подкрашивают мордочку. Сильвия внушала Бернадетте, что подцепить рыбку на крючок можно лишь проявляя интерес к умственной жизни Марка, к его политическим взглядам. Бедняжка слегка помешался, но все мужчины более или менее таковы. Бернадетта добросовестно старалась извлечь пользу из этих наставлений. Но и похвальные усилия привели к тому, что положение без того неважное стало вовсе плохим. Невозможно создать себе красоту умственную, так создаешь себе внешнюю привлекательность. Мещаночка была далеко не глупа, но лишь в своих естественных границах. Едва переступив их, она становилась напыщенной и начинала бестолково повторять заученные истины. Копчик превращался в попугая. Марк был не настолько вежлив, чтобы скрывать свои впечатления. Смертельно оскорбленная Бернадетта решила больше не отстаивать передовых позиций. Она послала к черту, про себя, конечно, Сильвию, ее поучение, и отступила на прежние рубежи, и поступила правильно.